Битва народов. Изгнание французской армии из России, окончание Отечественной войны 1812 года не означало полной победы над Наполеоном. Французский император был еще силен. Он собрал новую армию и держал в страхе всю Европу. В этих условиях русский император Александр I решил возглавить антинаполеоновскую коалицию. В январе 1813 года русские войска вступили на территорию Польши и Пруссии. Союз с Россией против Наполеона заключили Пруссия, затем Австрия, Англия, Швеция. В октябре 1813 года под Лейпцигом произошло сражение, названное «Битвой народов», в котором приняли участие 127 тысяч русских солдат. Император Александр I, прославившийся победой над Наполеоном в России, жаждал не столько славы, сколько расквитаться со своим личным врагом, унизившим его подписанием Тильзитского мира, а потом вторжением Великой армии на территорию России. Взявший на себя командование русскими войсками Александр хотел полной и безоговорочной победы над Наполеоном. 27 февраля 1813 года основные силы русской армии вошли в столицу Пруссии, Берлин, где было решено, что русские отряды будут переданы союзным армиям, и командовать ими русские генералы не будут. Изгнание наполеоновской армии началось с Дрездена, столицы Саксонии. 15 марта французские войска были выбиты из города. Коалиционные силы двинулись далее на юг. Но в сражениях под Люцином и Бауценом французы их отбросили, заставили отступить. Обе стороны потеряли убитыми и ранеными десятки тысяч солдат. Передышка требовалась и той, и другой стороне. Наполеон заключил перемирие с союзниками, но продолжалось оно недолго. Наполеон жаждал вернуть утраченные позиции и вместе с войсками двинулся к Дрездену. В середине августа Дрезден был сдан французам. Коалиционные силы снова отступили. Европейские монархи-союзники запаниковали. Им казалось, что Наполеон непобедим, что борьба с ним бесполезна, она только истощает людские ресурсы. Но русский император Александр I требовал довести войну до победного конца. Ему удалось убедить союзников продолжать войну. В сражении при Кульме 29 августа 1813 года русская гвардия под командованием графа Александра Ивановича Остермана Толстого ценой больших потерь сдержала втрое превосходившие силы противника, затем окружила их. В плен были взяты 5000 французских солдат. Среди них командующий корпусом генерал Доминик Вандам. Эта победа внушила союзникам уверенность в своих силах. Но основное сражение было еще впереди. К началу октября 1813 года в армии коалиционных сил насчитывалось уже свыше 300 тысяч солдат, в армии Наполеона — около 200 тысяч. Решающее сражение французской армии решили дать под Лейпцигом, который удерживал Наполеон. Войска выдвинулись навстречу друг другу, и 16 октября раздались первые орудийные залпы. В атаку пошла пехота. Но Наполеон пустил в центр союзных войск конницу и разбил его. Французы преследовали отступавших и оказались в 800 метрах от ставки союзных монархов. Наполеон предвкушал победу, велел звонить во все колокола Лейпцига. Но торжество оказалось преждевременным. Русский император не поддался панике, велел послать в бой батарею Ивана Сухозанета, русскую дивизию Николая Раевского и прусскую бригаду Клейста. Русская рота из охраны императора сдерживала натиск французов. Бой был ожесточенным, но французов удалось остановить. Первый день боев не выявил победителя. Потери с обеих сторон были огромны. В всего погибло от 60 до 70 тысяч человек. На следующий день, 17 октября, убирали трупы, разыскивали раненых. Наступление союзных войск началось 18 октября. Русские солдаты графа Александра Федоровича Лонжерона показывали чудеса храбрости в наступлении на предместье Лейпцига. К вечеру Наполеон понял, что проигрывает битву, и ночью стал отводить войска. На рассвете союзники бросились в погоню. Местом битвы стал Лейпциг. Наполеон вывел из него только 100 тысяч солдат. Союзные войска ворвались в город и захватили 13 тысяч французских солдат и офицеров. Среди них были 20 генералов. Армия Наполеона была разбита. С поражением под Лейпцигом господству Наполеона в Европе пришел конец. После вступления союзников в Париж он отрекся от престола.